Глава 23. Я остаюсь сидеть в кресле после того, как Буба Ганс покидает студию. Его молчание абсолютно и не менее убедительно, чем его тирады. Надеюсь, в его планах побыстрее спуститься на лифте этого архитектурного бриллианта из стекла, фасада выстроенного им лживого дома. Я открываю дверь в приемную, где Жуа сидит за стойкой администратора, и слышу крики. Приоткрывают дверь еще на дюйм. Видеть отсюда я никого не могу. «Где, черт возьми, ты шлялась?» Буба Ганс еле сдерживается. «Клянусь, я была здесь все время, пока записывалось шоу», — нервно отвечает Жуа. «А после быстро сбегала в туалет». «Слава богу, значит, ты держала руку на пульсе», — саркастически протягивает Буба. «Кто, черт подери, дал нам наводку на Буше и дело Лизи Соломон?» «Это был анонимный звонок, сэр. Мы всегда ими пользуемся». «Оправдываешься? Ты же понимаешь, что это была подстава. Я плачу тебе, как проститутке в Вегасе, чтобы такое предотвращать». «Когда я поняла, что вы ее не отключаете, я сразу поставила рекламу», — выпаливает Жуа. «Сразу после той фразы про Иисуса. Я просмотрела ваш твиттер, когда была в дамской комнате в дальней части коридора. Никто и ухом не повел из-за того, что она сказала. Всего несколько сообщений. Половина людей пишет про Лизи Соломон, другая — про рай, визиты НЛО, лженауку, собственные экстрасенсорные способности, нелюбовь к Калифорнии, ловлю сама голыми руками. Кажется, это что-то вроде щекотания форели, но опаснее. Больше шансов быть укушенным или утонуть. Кто-то рассуждает о том, насколько умны больные аутизмом. Ну, вы понимаете, потому что у Маска расстройство аутического спектра. И про то, что Марк Цукерберг — инопланетянин. В последнее время об этом много судачат. Жуа тараторит, словно зачитывает в уме список. «Мужчина или женщина?» «Сэр?» «Кто дал наводку? Мужчина или женщина?» «Женщина. Я сама приняла информацию». «У тебя и номер сохранился?» «Где-то в телефоне. Я веду список». «Найди его. Если не найдешь, завтра на работу можешь не выходить. Насколько нам известно, звонила сама Виви Буше. Слей в сеть ее адрес и настоящее имя ее матери. Дам им понять, что она тусуется не с какими-то местными копами из клуба «Одной мили», а состоит в клубе 363 миль и катается на Илоне Маске и Джеффи Безосе, как на пони, в их космических ракетах. Mile High Club — условный клуб, членами которого считают себя те, кто, по их утверждениям, занимался сексом в самолете. «Я хочу, чтобы ее грант отменили. К утру она должна превратиться в сияющий символ всего, что ненавидят мои слушатели. Элитизм, ловля научных открытий в мутной воде, тайны сильных мира сего, мир, построенный так, чтобы люди не высовывали носа из своих муравейников. Ты меня поняла? Каждый час пишешь о ней в Твиттере. Всю ночь до утра». «А кто будет дежурить на горячей линии?» Робко интересуется Жуа. «Колтон подхватил грипп, и Лиза на свадьбе сестры. Осталась только я. На эту ночь я — вся ваша команда». Буба Ганс не подает голоса. «Я про горячую линию, которую вы просили организовать по делу Лизи Соломон», — шепчет Жуа. «Я знаю, о чем ты. Это твои проблемы». Резкий хлопок эхом отдается в маленьком помещении. Буба Ганс шлепает рукой по столу или по щеке Жуа. «У меня тоже есть пистолет». Я распахиваю дверь в то мгновение, когда Буба Ганс захлопывает за собой дверь в коридор. Жуа издает громкие невнятные всхлипы, которые давно сдерживала. Уткнулась головой в стол, Плечи трясутся. Я в 2 футах от нее, когда она резко выпрямляется, как будто у нее есть встроенный датчик движения. «Вы были слишком хороши!» Жуа шмыгает носом. «Но не думаю, что вам понравятся последствия!» «Он вас ударил?» «В смысле физически?» Она фыркает, вытирая сопли с верхней губы. «Не в его стиле. Он умеет ранить словами. Нет, правда, я в порядке». Она снова проводит пальцем под носом. «За 1/2 меня чуть не увольняли большее число раз, чем я успевала накрасить ресницы. Что к лучшему? Иначе я ходила бы с таким видом, будто он и вправду меня поколачивает». Я киваю, но не двигаюсь с места. «Нет, правда, я в вашей защите не нуждаюсь». В голосе Жуа слышится раздражение. «Я благодарна, но вам лучше уйти. В квартале отсюда есть хороший мартини-бар. Похоже, вам не помешает туда заглянуть». Она многозначительно смотрит на дверь. «Почему вы не уходите?» Краснота вокруг ее глаз уже спадает. «Что вам от меня нужно?» «Я хочу подежурить на вашей горячей линии», — заявляю я, «пока вы будете уничтожать меня в Твиттере». Жуа потребовалось 1/2 минуты, чтобы оценить преимущество сделки. Я помогала ей сохранить работу. Самой сидеть на телефоне из-за нехватки людей ей уже не придется. К тому же приятно насолить мужчине, который считает, что ради него она будет безвылазно торчать на рабочем месте, боясь выскочить в туалет. «Только не делайте ошибку, воображая, что он тупой». Жуа передвигает стопку бумаг и 6 пустых стаканчиков из Старбакса на 2-й стол, устраивая для меня рабочее место. «У него 2 образования по политологии и мировой истории. Он всю жизнь изучает экзистенциальные мотивации и то, почему люди верят в заговоры. Потребность в иллюзии власти и контроле над миром, над которым мы не властны. Естественный человеческий инстинкт никому не доверять. Поэтому нас не сожрали ни динозавры, ни львы, ни инопланетяне из Стоунхенджа. Буба использует это по максимуму». Она отодвигает ноутбук коллеги к краю стола, где уже стоят чашки. Крышку покрывают наклейки «Меган Маркл робот», «Земля еще более плоская, чем грудь у моей сестры», «Вакцины убьют меня раньше, чем мой велотренажер». Жуа украдкой следит за мной, когда я их читаю. Колтон, мой помощник, немного переусердствовал, доказывая преданность Бубе. А еще он каждый день приходит в футболке с новой надписью. «Моя любимая теория заговора», — сообщаю я, — «заключается в том, что Стэнли Кубрика наняли инсценировать для телевидения высадку на Луну. Но он оказался таким перфекционистом, что настоял на натурных съемках». Жуа закатывает глаза. «Ха! Я даже не знаю, кто такой Стэнли Кубрик. Моя любимая теория заговора состоит в том, что все наладится». Я наблюдаю, как она подключает многоканальный телефон и распутывает провод, который, по-моему, является незаконным записывающим устройством. «Хотите не на шутку разозлить Бубу Ганза на шоу? Назовите его Бёртуислом. Когда он успокоится и увидит рейтинги, он начнет травить вас, готовясь к новой схватке». «Бёрт? Буба Ганс, он же Боб Смит, на самом деле Уильям Мэрион Бёртуисл. Его отец был оксфордским профессором философии, мать — балериной, родом из Америки. Они едва успели пожениться, как она увезла Бубу обратно в Лос-Анджелес. Он метался между университетом Южной Калифорнии и Кембриджем. Буба платит несколько миллионов в год, чтобы эта информация не попадала в топ поисковой выдачи Гугла. К Казалось бы, это невозможно, но это так. Я вспоминаю записи Бридж. На полях она нацарапала «Англия» с вопросительным знаком. «Не смотрите так удивленно», — говорит Джоа. «Меня наняли за хакерские таланты, а не за красивые глазки». Я не сильно удивлена. Ни ее познанием, ни тем, что у Бубы нет ни капли техасской крови. Я-то предполагала хоть немного южной ДНК. Странно, что Жуа мне доверяет. И у нее сейчас такой вид, будто она еще не закончила. «Хотите знать, почему он сбежал?» — спрашивает Жуа. «Не потому, что унизил меня. Просто он опоздал на еженедельный ночной тренинг по техасскому произношению. Почему я говорю «тренинг»? Хорошенькая малышка, его тренер, еще и чирлидерша далласских ковбоев. Особенно усердно она разрабатывает его «А» и «О», если понимаете, о чем я». Его акцент показался мне несколько преувеличенным, неполной фальшивкой. «Это такая же фальшивка, как акцент Молли Айвинс», — парирует Джоа. «Еще одна калифорнийская девушка. Поступила в Массачусетский колледж Смит, училась в Париже. Сколько техасских либералов об этом знают? На таком уровне политического дискурса, неважно, с какой вы стороны, главным становится перформанс. Экстрасенс, вроде вас, должен это понимать. Айвинс знала, как заставить свой голос звучать громче голосов старых добрых техасских парней. И это не про географию, скорее про идентичность». «Ты удивляешь меня, Жоа, своим глубинным пониманием нашей патологической культуры». «Не уверена, стоит ли мне на это обижаться. Вы же экстрасенс. Зачем вам тренировать ваше глубинное понимание, дежуря на нашей горячей линии? Впрочем, неважно. Сделайте мне одолжение и потренируйте вашу протяжку. Наши слушатели, особенно деревенские, считают, что их идентичность требует растягивать слоги. Они расскажут больше, если будут вам доверять. Многие молодые сегодня превзошли в этом своих родителей. Они — аудитория Бубы. А что до моей идентичности, то я училась в Брауновском университете. Я плоть от плоти лиги плюща, детка. Как я уже говорила, думать, будто все сторонники теории заговора неучи — большая, большая ошибка. Будто это сплошные реднеки, участвующие в гонках тележек из Уолмарта, или сидящие на чердаках в ковбойских шляпах из фольги. Это неравнодушные люди, которых переполняет гнев из-за того, как сложилась их жизнь. В наши дни это распространилось на чертову уйму территорий. Я никогда не считала сторонников теории заговора тупыми. Просто некоторым из них не хватает любопытства, чтобы докопаться до истины. Кажется, вы специализировались на английской литературе. Литература и женский вопрос. А еще компьютерный хакинг для поддержания штанов. А сюда-то вас как занесло? Если б я знала, моя мама умерла бы на месте, узная она, что я работаю на Бубу Ганза. Она считает, что после окончания университета я ищу себя, стажируясь в Техасской коалиции за отмену смертной казни. Она отодвигает для меня стул. «Все готово». Смотрит на часы. «Пока вы разговариваете, на удержании будет 5 звонков, слушающих «Боже, храни Техас». И «Я все еще верен себе» Джонни Кэша в исполнении Бубы Ганза, который таким способом пытается подбодрить абонентов. После того, как в очереди соберется 5 звонков, остальные начнут переключаться на голосовую почту. Так что постарайтесь. Голосовую почту всегда приходится разгребать мне, потому что Буба настаивает, чтобы я перезвонила всем, кто оставил номер. Жоа достает из кармана телефон. «Хорошо. Ваше время исполнить обещание. О чем таком мне твитнуть на уровне глубокой глотки, чтобы сохранить работу? Глубокая глотка. Псевдоним заместителя директора ФБР Марка Фелта, передававшего в газету «Вашингтон-Пост» компромат на президента Никсона по делу «Уотергейт» 1972. Псевдоним, одноименный известному порнофильму, был раскрыт только в 2005 году.